Приехали, позвонили. После долгой тишины дядя Миша Шиллинг, наш сосед, выйдя на звонок, скинул деревянный брус с двери. Мы поздоровались с ним, тихо проследовали по коридору, боясь соседей, бесшумно открыли свою собственную дверь и вошли в комнату, заполненную дымом беломора. Дед курил, отплевывался и молчал. Тлел огонек в темноте. Его совсем недавно уволили отовсюду. Он бешено кричал по ночам, бил кулаком по стене. Ему не на что было жить, некуда ходить. Тихо-тихо мы шмыгнули к себе под стол, и там, скрючившись, постелили простыни и легли. Хорошо дома. А к Новому году у нас в школе был концерт. И я в коричневых бантах, ленты выстирать и намотать на горячую трубу батареи, вышла на сцену актового зала перед всеми четвертыми классами и немало не волновалась. Родина слышит, Родина знает, как нелегко ее сын побеждает. Потом Говорова играла подснежник, а я упорно, хоть и тихо, но все-таки пела свою главную песню, стоя сбоку за кулисами. Голубенький чистый подснежник цветок, а рядом сквозистый весенний снежок, последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье другом. В этом все и дело. Первые грезы. О том и речь. Я не могла совладать с собой. Я давилась слезами, глотая сопли. Первые грезы. Наша нищая жизнь. Незрелые ягоды крыжовника. Мама привезла девочку в санаторий для ослабленных детей и оставила там. Это была осень, и дом двухэтажный, бревенчатый, с галереями вдоль спален на втором этаже, стоял на берегу большого пруда, как многие барские усадьбы. Вокруг простирался осенний парк с аллеями, полянами и домами, и запах палой листвы пьянил после городской гари. Деревья стояли именно в золотом и медном уборе под густо синими небесами. В спальне девочек оказался рояль, неожиданное сокровище, и те счастливицы, которые умели играть, играли, а те несчастные, которые не умели, старались научиться. Девочка это была я, 12-летнее существо. Я буквально заставляла умеющую играть Бетти учить меня. В конце концов удалось вызубрить песенку «Едут леди на велосипеде». Левая пятерня болтается между двумя клавишами, отстоящими друг от друга как раз на расстоянии растопыренных пальцев, большого и мизинца между до и соль, а правая под это ритмичное бултыханье до соль выделывает мелодию «Блеск». Рояль было первое, на что мы кинулись в дортуаре. Девочка-то попала именно в барскую усадьбу с колоннами, с высокими потолками. Дортуар был устроен в зале. Кажется, после революции это имение было передано детям рабочих, туберкулезным детям рабочих. Но к тому моменту, когда девочка доросла до пятого класса, уже все давно смешалось. И все дети были детьми рабочих. Одинаково жили в коммуналках, ездили в битком набитом городском транспорте и ели в столовых, где не хватало мест. Так что полагалось выстаивать очередь каждому стулу, на котором сидел едок. Очереди шли, перекрещиваясь от любого стола, четыре луча четырех стульев, и сплетались между собой. Голодные очереди, следящие за каждой ложкой, отправляемой в пасть сидящих, как в баре, и не торопящихся никуда едоков, дорвавшихся, наконец, до сиденья.